Кстати, о пожирании. Позавтракал я прекрасной яичницей с беконом и зеленым луком. Улыбнулся молодому парню-официанту, оставил ему щедрые чаевые, за то, что принял меня радушно и обслужил быстро. И только после этого отправился к стоянке, где меня ждала машина. Ну что, Рупи, я долго откладывал этот визит, и пойму, если ты не дождался старину Артемьева. Черт, по-моему, мне было даже чуточку стыдно за то, что только сейчас собрался справиться о жизни вредного демоненка. Чуть оправдывало то, что я слышал его смех после огненного залпа господина Медведева. Ну и, дополнительно, мне реально было не до визита в эти края, дел не в проворот. Если не считать похода в кино и злостную пьянку с товарищами в норе. Да, и вот как раз за это и было чуточку стыдно. Эх, Артемьев, хорош оправдываться. Рупи взрослый мальчик и найдет чем заняться. Это, как бы, не история про бедного песика, что ждет умершего хозяина на остановке. Это, все-таки, фей смерти, наслаждающийся страданиями простых людей. Не стоит про это забывать. Пусть он и милый, но все же из серого мира, а нравы у обитателей потустороннего не чета нашим. Рупи определенно не должен был скучать, и когда на съезде с трассы в знакомый уже лес, я увидел патруль первой церкви, перегородивший проселочную дорогу, то как-то уже сам догадался, что фей смерти и не собирался грустно прятаться под елкой, ожидая моего возвращения. Ох-ох-ох, ладно. Под колесами автомобиля зашуршали камешки, скрипнули тормоза, и я вышел наружу. Инок черной ветви жестом показал, что надо разворачиваться, но затем его одернул товарищ со сканером, бросил коротко что-то со значением, и инок сразу преисполнился уважения, почтительно поклонился. Я подошел поближе. Чего это там у них в базах про меня пишут-то такое? Одним бы глазком взглянуть. После ночной резни паладинов-то хороших отзывов быть не должно. Добрейшего вам утречка. Мне бы проехать, обезоруживающе улыбнулся я служителю. Простите, господин Артемьев, но территория закрыта. Красная зона опасности. Описание грозное, но степень серьезности оценить по нему все равно непросто. Красные – это уже архидемоны, или всего лишь сбежавший серийный убийца, или маленький демоненок. Я здесь как раз по этой причине, пришлось напустить на себя немного загадочной важности. Игумен Петр сказал, что у вас здесь неприятности, скажем так, неприятности, фыркнул церковник со сканером. Там уже 10 наших исчезло, вертолет рухнул, и из полиции несколько экипажей сгинули. Неприятности. Усиление надо ждать, и надеяться, что эта тварь сюда не заявится. Описание ее есть, деловито поинтересовался я, входя в роль ловца. Огромный лось, сказал инок, огромный бессмертный лось. Его с вертушки расстреляли, так он поднялся через несколько минут, и пилот со стрелком на втором заходе с борта спрыгнули. Говорят, камера показывала, как оба об землю грохнулись, а потом, переломанные, побежали в чащу, что звери какие-то, а машина в лес упала. Эта рогатая скотина насылает безумие, из людей животных делает. Ужас там, ваше благородие, не надо вам туда. Ужас, сначала полиция прибыла и патруль пропал, потом вторая машина приехала, нашли брошенную первую, вызвали подмогу, дождались, пошли по следам и тоже все, больше нет связи, инок нервно сглотнул. Подняли дежурных демоноборцев первой церкви, все пропали. Один, перед тем как исчезнуть, сказал про то, что видел лося. Вон, вертушка потом упала, после еще команду подогнали. Нельзя в этот лес, ваше благородие, смерть там. Погодите немного, сейчас барьеры монтируют защитные какие-то. Говорят, что это экраны будут против него и через них лось нас не достанет. А пока не надо, там ведь один иерей демоноборец пропал высокого ранга. Мастер, ничего себе фильм ужасов. Рупи, ты там не заигрался. Направление есть? Спросил я, глядя на уходящую в лес дорогу. Где эта скотина сейчас? Не могу знать, ваше благородие, помотал головой инок. Говорю, не надо вам туда. Это я уже сам решу, подмигнул ему я. Молодой господин, повторяю, там демоноборец высокого ранга исчез. Куда вам-то? Церковник стал терять терпение. Его коллега со сканером выразительно кашлянул в сторону товарища, мол, ты чего, акстись. Вот именно, поддержал я более осторожного постового. Послушайте коллегу, вдруг я мстительный и так этого не оставлю. Церковник поджал губы, выпрямился, но промолчал. Спасибо за заботу, но я все же пройду. Воля ваша, поднял руки, сдаваясь, инок. Только позвоните родителям, попрощайтесь. Он демонстративно отвернулся. «Ладно, я понимаю, что он хотел как лучше. Не буду наказывать. В то, что я услышал, верить не хотелось, но милашка-демоненок никогда не занимался тем, что собирал бабочек. Это ведь фей смерти, порождение серого мира. У него свои понятия о том, что хорошо, а что плохо. Человеческая жизнь для него это пустой звук. Мда, нельзя было оставлять его одного так надолго, еще и под заклятием маскировки. Ух, Рупи, ну, ты дал, столько душ загубить. И как теперь с тобой быть, что если ты теперь без стакана человеческой крови спать не ложишься?» Лес был наполнен пением птиц. Знакомая дорога к укрытию Бека хранила на себе свежие отпечатки шин. Где-то слева и справа слышались голоса людей и шум техники. Защитные барьеры — это они правильно придумали. Пси-лося только так и можно отловить. Быстро сообразили, хвалю. Не зря не люблю первую церковь. Всегда быстро учатся и доставляют неприятности верным служителям потустороннего. Хорошо, что сейчас мы на одной стороне. Я углублялся в лес быстро и уверенно. Зова голема мне бояться не надо, на создателя своего он копыта не поднимет и мозги не сварит. Да и искать животное по всей чаще я тоже не собирался. Долго это, да и бессмысленно. Поэтому пришлось вызвать княгиню, и уже через пару минут призрак указала мне направление. Мы встретились на поляне, где папоротник вырос почти в человеческий рост. Пси-лось стоял прямо по ее центру, покорно ожидая меня. Зверь почувствовал приближение хозяина, и когда я вышел из-под тени деревьев, голем покачал могучими рогами, фыркнул, словно приветствуя. «Красив, монстр, красив, друг», — пискнул откуда-то слева. Я обернулся, под зарослями ни черта не видно. «Друг, привет, я рад». Фей смерти выскочил из зарослей, протягивая мне навстречу крошечные лапки. Пасть счастливо скалилась. Я подхватил теплого демоненка на руки, прижал к себе. «Так, Артемьев, это что за щенячьи нежности? Ты почему хулиганишь, Рупи?» Чуть испугался своих чувств я, и потому спросил очень строго. Поднял его перед собой на вытянутых руках, сурово хмурясь. «Я играю, я не хулиганю», — искренне возмутился фей. «Ничего себе игры, столько людей угробил, они стрелять в лосиша», — пискнул Рупи. «Лосиш ответить, ну, тут ладно, а остальные, остальные», — он удивлялся все больше и больше. «Полиция, первая церковь, остальные, сколько душ он тут отправил в небытие, Рупи, Рупи, вот что мне теперь делать, ах, остальные», — он хихикнул. «Идти». Фей заворочился у меня в руках, и когда я отпустил демоненка, то тот нырнул в заросли папоротника. Вернулся через несколько секунд. «Идти за Рупи», — уточнил он. Я пошел сквозь море папоротника, и за мною степенно вышагивал лосиш. Хорошее имя, милое. Стражники полиции и служители первой церкви нашлись на небольшой поляне, полностью сокрытой огромными еловыми лапами. Голые мужики, взявшись за руки, водили хоровод вокруг груды одежды. Лица суровые, угрюмые, а движения радостные и легкие. Они словно танцевали, но делали это со всей возможной серьезностью, словно от этого зависела их жизнь. «Здорово», — спросил меня Рупи. «Я нравится. Как это ты сделал?» — попросил лосиша. Мне в плечо ткнулась мохнатая морда пси-лося. Глаза у зверя были словно человеческие. «Так, вот это номер», — попросил, как дурак, повторил я. «Пси-лося, лосиша, лосиш хороший. Они проезжали и так боялись, так боялись», — хихикнул демоненок, показывая пальцем на пляшущих рабов хоровода. «Потом лосиш звал, они шли, хи-хи-хи, другие боялись. Смешно, ну, такое». Я увидел на краю поляны недвижимое переломанное тело в форме пилота. «Они первые», — заметил мой взгляд Рупи. «Верю, но, к сожалению, это дело надо заканчивать. Они нас видят?» — спросил я демоненка, кивнув на танцующих людей. Рупи вопросительно повернулся к лосю, и тот, неожиданно для меня, отчетливо помотал рогатой головой. «Вот и славно». Мы отошли на несколько метров, и там, посреди леса, под топот пляшущих мужчин и стук дятла, я вытащил эссенцию из пси-лося. «Такую тушу безопасно не вывезешь. Это не пепельный медведь Обухова. Тот хотя бы легализован, а у этого рогача репутация испорчена». Рупи тяжело вздохнул, когда его лосиш перестал шевелиться. Смахнул слезку. «Лосиш, надо будет, верну. Ну что, ты со мною, или еще гулять пойдешь, друг?» — улыбнулся тот. «Но учти, я, скорее всего, скоро уеду, и там будет не до веселья. Уверен, что хочешь идти со мною, а экран с историями будет». «Это он про планшет?» «Будет, друг». Он с кряхтением подошел вплотную, обнял меня за ногу. Я поднял демоненка и сунул за пазуху. Ну, с этим мы, пожалуй, закончили. Все долги выплачены. Похлопав мертвого лося по боку, я зашагал в ту сторону, где оставил машину. Первый автомобиль первой церкви с пропавшими членами экипажа проехал мимо уже минут через пять. Ошеломленные любители хоровода на меня даже не посмотрели. За ним с включенной сиреной промчался полицейский автомобиль, и его пассажиры тоже по сторонам не глазели. Видать, перед глазами их все еще крутился страшный хоровод. Следом пронеслась еще одна машина. И еще, лишь один автомобиль притормозил рядом со мною, и это случилось, когда я вышел на финишную прямую к шоссе. Оно уже шумело вдалеке. «Парень», — окликнули меня, — лысый иерей в боевом доспехе, перепачканном в земле. «Видимо, тот самый мастер. Ты чего здесь делаешь?» — искал лося, — бесхитростно ответил я. «Давай в машину, парень», — он махнул рукой. «А то еще найдешь, на свою голову быстрее только». «Да я видел его. Он в лесу лежит, мертвый». Я приблизительно указал направление. «Где-то там, мертвый, в смысле мертвый», — не понял иерей, машинально проследив за моим жестом. «Лось, в прямом. Может, съел что-то не то? Лоси ж вечно мусор какой-то подбирают. Здоровый такой, рогатый. Может, ваш? Вот иду сообщать товарищам на посту, или вы сами скажете». Направление верно указал, и иерей нервно облизнулся. «Точно мертвый, мертвее не бывает. Это все объясняет. Так, ты за мною». Лысый выбрался из машины, следом выполз еще один церковник. Парень был бледен от ужаса. «Не ведай страха, ибо служишь ты Господу». Бац, иерей дал жесткий подзатыльник испуганному товарищу. «Туда?» — переспросил у меня. Я кивнул, и мастер-демоноборец торопливо двинулся в указанном направлении. За ним понуро поплелся напарник, явно не разделяющий инициативы и потирающий затылок. Когда я вышел к своей машине, уже знакомый инок с облегчением выдохнул. Хороший мужик, действительно переживал за мою судьбу. «Теперь все будет хорошо», — подмигнул ему я. Он нахмурился, а потом спросил: «Это чего, ты его ты?» Я загадочно улыбнулся, залез в машину и уже через минуту мчался назад к Пушкинским горам. Глава 9. Пару следующих недель я наслаждался абсолютным покоем беззаботной жизни без внезапных приключений. Все шло по плану, не надо было никуда спешить. Нигде ничего внезапного не происходило. Никто никуда не вторгался, меня не кормили ядами, ко мне не подсылали убийц, меня не вызывали на дуэль. Будто не со мною все происходило, хе-хе. Большую часть своего времени я проводил в компании Андрея Обухова и его команды. Мы даже закрыли три зоны, одну в соседнем уезде и одну в нашем, без заказа, просто подходило уже время к концу зеленого ранга. Денег заработали не то чтобы много, но гораздо больше, чем ноль, а это ведь уже прекрасно. В дела Андрея я не лез, но про себя отмечал, что парень старается и работает без оглядки на кого-то. Полезное качество. Он, надо сказать, подбирал самые выгодные заказы из тех контрактов, которые мы точно смогли бы исполнить. Не брал ничего невозможного, но и на мелочи не разменивался. Награду Андрей делил справедливо на всех участников захода. Ровно по тому же принципу происходило распределение выручки после продажи трофеев, и здесь я предпринял попытку повлиять на друга, и тот, вместо того чтобы отправлять все в лавку своей возлюбленной Воронцовой, безропотно сдавал награбленное в цепкие лапки Анфисы Бабушкиной. Не знаю, как он это разрулил, но спасибо ему за это. Лесно. Со стороны потустороннего мира эти две недели тоже все было тихо. Я исправно, каждый день ожидал подлянок от Мордорда, но демона как будто кошки языком слезали. При этом еще и игумен со мною на связь больше не выходил. Можно было подумать, что та резня с паладинами мне и вовсе причудилась. Но нет, ресурсная зона у Кожина исчезла с сайта Искобзап, и, кстати, никакими санкциями это мне не аукнулось. Тоже, видимо, заслуга Первой Церкви. Полезный союзник, ничего не скажешь, и это без иронии. Что-то они все задумали. Не верю, что наши взаимоотношения закончились после схватки в портале. Мне же спешить некуда. Ну и полностью про меня не забыли. Кто-то все-таки за мною приглядывал. Не так топорно и нагло, как в свое время работали полицейские топтуны, но все же, и судя по очень размытому и нерегулярному присутствию, которое не шибко-то и скрывали, ко мне прикрепили кого-то из медиумов Первой Церкви. А еще один раз мне показалось приближение уже знакомого претендента. Вот только стопроцентной уверенности в том, что за мною наблюдала именно маска, у меня не было. Может, так отзывались в энергетическом поле следы церковных медиумов, С этими странными ребятами мне встречаться не доводилось, потому что в моем будущем они знали о приближении повелителя потустороннего и предпочитали не даваться живыми. Ладно, пустое. Общий итог. Ничего сверхъестественного вокруг не происходило, и я мог основательно подготовиться к будущей поездке, чтобы со спокойной совестью знать о том, что в Пушкинских горах демоноборцы занимаются своими прямыми обязанностями во главе с надежным и лояльным мне человеком, первым генералом моей армии света, хе-хе. Кстати, пара слов об остальных участниках моей команды будущего. Василиса очень быстро пришла в себя, после пробуждения дара. Спасибо мастеру Горбиальди, поднявшему ее на ноги после надлома и сохранившего дар рыжей ведьме. Мы пока не касались ее способностей, потому что девочка наверстывала упущенное, и я отпустил Васю пока поиграться на волю. Так что она каждый день выбиралась в центр Пушкинских гор, где пропадала допоздна, наслаждаясь свободой и официальным статусом гражданина, у которого нет никаких проблем с законом. О, весь кайф от чистой совести может понять только тот, кого когда-то знатно приперло к стенке. Так что девочка пошла в разнос. Она присылала мне кучу радостных фотографий, то от таблички «Я люблю Пушкинские горы», то от могилы Александра Сергеевича, то из-за ограда, то со скамьи Онегина, то просто из магазина «Рублик», со счастливой мордочкой и прижатой к груди какой-нибудь вкуснючей вреднятины, при взгляде на которую у приличного гастроэнтеролога совершенно точно случился бы инфаркт. Энергия из Васи лилась нескончаемым потоком, и это украшало и без того симпатичную ведьмочку. Волнующий образ, право. И если Лиза была грациозной, величественной леди, то Василиса олицетворяла собою юность, когда мир вокруг только открывается и сексуальность тела еще не обросла тренировками и опытом, но уже открыто и осознанно. Это потом движения ее станут отточенными, выверенными, и многие вокруг не отметят разницы, но из каждого юного человека рано или поздно уходит открытость миру и способность удивляться. Натурально удивляться, замечу я, а не притворно, потому что фальшь, она всегда чувствуется. Да, наверное, умудренные сединами попики для того и возят повсюду юных дев. Им не нужно постоянного ублажения, и платят они совсем не за секс. Деньги эти уставшие от жизни мужи отваливают за то, чтобы безопасно наблюдать за фонтаном молодости, не боясь общественного порицания и осознавая полноценное право на эти взоры, впитывая чужую юность, даже закрывая глаза на то, что львиная часть их пассии откровенно симулирует, давно лишившись той самой способности удивляться. Я, как бы, попиком не был, но энергия Васи заряжала и меня тоже. Пару раз получилось выбраться с ней в город, и мы ходили по улицам, словно юные влюбленные, когда соприкосновение рук наполнено искрами и невероятным восторгом. Секс был спонтанен, ярок и по-хулигански в непредназначенных для него местах, вроде скамьи пустынного парка или же заднего сидения ночного автобуса. Василиса так быстро перестала быть той вредной особой, подмявшей под себя целый интернат, что это меня даже восхитило. Теперь передо мною была обычная девочка, с обычными интересами. Ей уже не хотелось забираться на вершину пищевой цепочки при помощи оберегов, амулетов и тайных техник. Понятное дело, что страсть к знаниям вернется, но пока она просто радовалась внезапно добытой свободе. Ну и до ближайших демонов-хранителей из Пушкинских гор было далеко, так что ведьма их не слышала, и это тоже накладывало свой отпечаток беззаботности. Получился маленький отпуск для рыжей злодейки. Пусть радуется. Лиза же занималась вместе со мною, ненавязчиво став частью нашей демоноборческой команды. И если я не бродил с Васей, то был занят тренировками в составе нашего крепнущего сообщества. Обухов гонял группу совсем всерьез. Даже Иванов выкладывался до пота, хотя кому-кому, а мастеру-демоноборцу можно было бы и пофилонить. Но особенно круто доставалось едва не погубившему нас староверову, с которого княжичи вовсе не слезал. Наш специалист по защите и поддержке старательно терпел любые нападки Обухова, пытаясь доказать, что в следующий раз не ошибется, но надежд на его счет я не питал. Была бы моя воля, то и вовсе выгнал бы из группы. Людей хватает, не каждому надо давать второй шанс. Это не атакующий боец, который если погиб, то сам дурак. Это, все-таки, поддержка, и если такой вот специалист слишком самоуверен в своей роли, то ошибку точно совершит, ибо уверенность в себе и самоуверенность – разные вещи. То, что учудил носитель звездочек в зоне с птичками, было не просто самоуверенностью, это была скорее заносчивость. потому что надо трезво оценивать возможности. Вот только бразды правления я осознанно передал Обухову, и вмешиваться в решение княжича не собирался. Ему тут жить, пусть репутацию себе строит. А Андрей хотел дать парню шанс, неустанно, при этом, напоминая ему о случившемся косяке. Наверное, для большей мотивации. Мы слушали его остроты, хмыкали, но и сами от тренировок не отлынивали. Я больше занимался раскачкой каналов, конечно, ну и учил Лизу управлять своими силами. Удаленные уроки мы больше не оплачивали, потому как, то Лизе было не до этого, то ее преподавателю, а из такого подхода образования не сделаешь. Короче, теперь лично я погружал красавицу в науку о контурах и силе, а значит, экономил на репетиторах. Хе-хе. Еще один член нашей команды, кинетик Кострубин, старательно уничтожал тренировочные манекены всем, чем только мог, от зубочисток до чугунной наковальни. А сам Обухов медленно, но верно, становился экспертом по алебарде. Затем же, как тренировался Иванов, невозможно было наблюдать без восторга. Рукопашник-мастер — это намного круче балета, честное слово. Вместо перекуров, я устраивался поудобнее и просто наслаждался техникой лысого бородача. Мне было чему у него поучиться, и я старательно впитывал поэзию схватки. Так что большую часть своего времени мы проводили на тренировочной площадке в усадьбе Обухова. Целыми днями оттачивали свои умения, попутно подбирая заказы на следующую вылазку и даже обсуждая перспективы той или иной зоны. Андрей поощрял открытость и прислушивался к каждому, чем подкупал членов команды еще больше. Надо сказать, активизация нашей группы привлекла порядочно внимание в известных кругах, связанных с борьбой с разрывами. Обухов даже зарегистрировал нас как организацию, дав ей название «Пушгорские медведи». Медведь у нас был только один, но Андрей объяснил, что это важно для выхода на рынок, и я ничего не понимаю. В целом, он был прав. Понимать в таких вещах я ровным счетом ничего не понимал, а заказы шли. Причем некоторые шли даже адресные, то есть где-нибудь в Вологде хотели видеть именно нас, и готовы были платить большие деньги за это. Вот только ехать было далеко. Странно, конечно, почему не находились специалисты поближе. Возможно, дело в награде, и те большие деньги, что соблазняли Андрея, никак не интересовали бойцов географии поближе. Был, кстати, заказ из Польши, но сделан он был скорее от отчаяния, потому что курвы предлагали совсем копейки, а никто в здравом уме за такое даже в машину не сядет, и уж тем более не поедет через границу в дикие края. Однако это Европа, у них последнее время шел кризис за кризисом, между войнами, поэтому ждать от них прибыли не стал бы даже самый законченный дурак. Мы работали с теми, кто находился рядом и предлагал достойную оплату, хотя в очереди Андрея были и бесплатные зоны, о которых княжич не забывал. И хорошо, иначе совсем бы в Свиридова превратился. Так вот, ровненько шли дни, медленно приближалась осень, а это значило, что совсем скоро нужно было уже отправляться прочь. Академия имени Миланова никуда не делась, и туда надо ехать, чтобы хотя бы пристроить Лизу. За себя я не слишком переживал, потому что голову всем окружающим заморочу как надо. Очень будет удобно говорить преподавателям Академии, что все это мне уже доводилось делать в Пушгарах, в команде с мастером Ивановым, а когда вернусь с дипломом, то также убежденно буду рассказывать окружающим, как усердно учился в Твери. Куда ни плюнь, всюду хорошо. Тем более, что за группа у Андрея сколачивалась, и интерес к ней со стороны других демоноборцев не угасал. Кстати, насчет интереса, в один из дней, к нам на тренировочную площадку зашел дворецкий Андрея. Да-да, Обухов теперь содержал еще и дворецкого, настолько дела у княжича пошли в гору, причем на том куске земли, который мы отбили у Свиридова, уже начиналось какое-то интересное строительство, и что-то мне подсказывало, Андрей своего не упустит. Ваше сиятельство, господин Дворкин прибыл. Я в этот момент медитировал, но едва не вывалился из транса от удивления. Неспешно закончил свою тренировку, плавно вышел из мира энергетических потоков и открыл глаза как раз для того, чтобы увидеть, как на площадку по мраморной лестнице спускается уже знакомый мне пухлиш телекинетик, сын погибшего Дворкина. Игнат, если не ошибаюсь, именно с ним мы как-то сцепились в одном из заведений Пушкинских гор. Один из его друзей заводил был уже убит. Интересно, что сталось со вторым? Добрый день, скромно поприветствовал он нас. По-моему, парень все-таки похудел чуть-чуть. Лицо уж точно не так лоснится, как раньше. Впрочем, он потерял отца. Наша тренировка остановилась. Пушгорские медведи с интересом изучали новичка. Господа, я с искренней радостью желаю представить вам Игната Михайловича Дворкина, заговорил Андрей. Достойный юноша изъявил настойчивую жажду свершения и хотел бы присоединиться к нашему боевому сообществу. Закончил Санкт-Петербургский университет боевого применения, если вы осознаете всю серьезность. Даже я что-то слышал. Действительно место славное, но закрытое. Попасть из провинции в такое учреждение невозможно. Элита. Военная элита. Что ж ты так слабо выступил в той драке, Игнатик? С таким образованием должен был развалить меня там на раз-два, без полиции и прочей шушеры. Не хотел светиться, или все же папа занес тебе в голову какие-то принципы? Бородатый Иванов вытер блестящую от пота лысину полотенцем, шагнул к Дворкину-младшему и первым протянул руку. Павел, боевое применение это серьезно, уважаю, силен. По этикету, вроде бы, бывший демоноборец так делать не должен был, но наш любитель слоников клал с прибором на такие мелочи. После него представился Староверов, за ним Кострубин, Лиза и настала моя очередь. Игнат не дрогнул, пожимая руку, когда мы оказались друг напротив друга. Ни капли удивления, неожиданная встреча, да, улыбнулся ему я, соболезную. Твой отец был хорошим человеком, и вы отомстили за него, глухо сообщил петербуржец. Нет никакой неожиданности в том, что я здесь, потому что я пришел сюда из-за вас, Илья. Дар должен служить людям. Мой папа всегда так говорил, но, так, наверное, все родители думают. Я же этого не понимал. Теперь понимаю. Хочу сражаться вместе с вами. Для меня это будет большой честью. Мне очень жаль, что наше первое знакомство прошло так плохо. Я докажу, что могу жить иначе. Он смотрел прямо и уверенно. В целом, в той драке парень показался наиболее адекватным. Бывает. Плохая компания и судьбу сломать может. Слоники трубят, что сначала себя покажи, потом слова говори. Попасть в медведи непросто. Со скепсисом заметил Иванов, но Дворкин даже не повернулся в сторону графа. Он по-прежнему буравил меня взглядом. Иногда ты попадаешь в течение, из которого не можешь выбраться, сказал Игнат. Не видишь берегов и не знаешь, куда тебя несет. Тебя все устраивает. Тебе хорошо, а те, кто хочет вытащить тебя из воды, кажутся глупцами. Папа, он пытался, но я не слушал. Простите, вы уже имели честь лицезреть друг друга? Вмешался, наконец, удивленный Обухов. Да, коротко ответил я. Игнат кивнул. Мир чрезвычайно тесен. Но, позвольте, я ознакомлю господина Дворкина с нашими порядками и правилами. Княжич потянул его на площадку, кратко вводя в курс дела. Лиза положила мне руку на плечо. Это сын того урядника, которого убили. Тихо спросила она. Я кивнул. А где вы познакомились? Мне кажется, что там была история, Люшка. Интересная. Пара разбитых носов, одна дуэль. Пожал плечами я. Ничего такого. Просмотр Дворкина в деле должен был случиться в четверг. Как раз подвернулась еще одна серебряная зона под Полоцком, с хорошей оплатой и подходящими условиями. Мы все вместе собрались в усадьбе Обухова, ставшей нашим постоянным лагерем, где планировали переночевать и с утра на двух машинах двинуться на юг. Княжич сразу предупредил нас, что мы должны отнестись к заданию со всей серьезностью. Не пить, не куролесить, допоздна не засиживаться и вести себя тихо, будто бы с детьми общался. Однако подход верный, на дело надо идти с ясной головой. Ну и шуметь у него в усадьбе мы и так не собирались, из-за больного отца Андрея. А на требование отказаться от алкоголя бородатый Иванов лишь отсалютовал бутылкой, в которой, как знал уже каждый из нас, кроме, разве, Дворкина, был холодный чай, а не коньяк. Спали в гостевом домике, совсем как простые смертные, на двухъярусных кроватях, которые леший знает, откуда, притащил Андрей. Роль организатора небольшого боевого отряда его просто захватила. Правда, отдавать свои земли под такое это, на мой взгляд, ошибка, но хозяин барин, ну, или в данном случае, хозяин, князь. Вот только именно в этот день все вернулось на круги свои. Беззаботная рутина ушла посреди ночи, когда над Пушкинскими горами раздалась сирена, к которой почти сразу же присоединился колокольный набат. Я спал на нижней койке, едва умещаясь на ней с Лизой, а вот Кострубин дрых на полке выше, и от звука вскочил, ударившись головой о потолок. Чертыхнулся и тут же попросил прощения. За окном ревело так, словно бренный мир встречал апокалипсис. Я выбрался из кровати, облачаясь. Когда зона открылась в центре города, ревела не так сильно. Сейчас же даже мурашки по телу шли от тревоги. «Что это?» – испуганно спросила Лиза. «Что происходит?» «Вторжение», – ответил из темноты граф Иванов. Он ступил на пятно света, проникающего из окна, уже полностью одетый. Глаза бородача сверкали радостным безумием. «Вторжение с бездушными. Мы должны идти». Глава 10. Разрыв случился неподалеку от гостиницы «Дружба», находящейся в окружении жилых домов, и на этот раз все оказалось гораздо серьезнее. Не было у противника накопления сил в замкнутом пространстве, не было времени для обмена остротами и неторопливого выбора стратегии между силами обороны. Времени вообще не было. Демоны открыли портал прямо посреди проспекта и начали атаку сразу, без промедлений, не дожидаясь ни демоноборцев Гордеева, ни войск Первой Церкви. Негодяи. Работали, засранцы, в этот раз на победу, а не на участие. Хвалю. Когда мы приехали к серой зоне посреди Пушкинских гор, то сначала столкнулись с полицейским кордоном. Однако нас почти сразу пропустили, попутно сообщив, что группа Борзова уже вошла в сопряжение, как и подразделение тяжелой имперской пехоты. Полицейские автомобили рвали ночь проблесковыми маячками. В ночном небе, держась подальше от серого марева, кружили вертолеты Первой Церкви. Бело-голубые броневики священного воинства создавали кордон второго уровня, отсекая полицию от теней, мечущихся в густом тумане. Солдаты церкви торопливо сооружали огневые точки по границе прорыва. Это была уже их работа, их стезя, а не полиции. Хотя, наверное, каждый стражник хотел идти на выручку людям, оказавшимся в ловушке, но выполнял приказ, организовывая тыл. В пелене серого мира оказалось несколько жилых домов, и нет никаких сомнений, посреди ночи их обитатели совершенно точно были застигнуты прорывом в своих постелях. Тяжелая пехота пыталась пробиться к домам и организовать эвакуацию, но без поддержки одаренных они лишь могли задержать демонов ценою своих жизней, и они делали это. Шум сражения был слышен даже здесь. Крики боли, рев демонов, лязг железа. Я даже шутить перестал, понимая, какой кошмар творится в тумане. Первая церковь без слов пропустила нашу группу к месту сражения. Кто-то даже отсалютовал, грохнув кулаком по груди. Да, пока не подошли основные резервы демоноборцев, мы их надежда. Когда наша группа вошла в зону, прокладывая себе путь в поисках источника, то почти сразу же оказалась атакована двумя бронированными двухметровыми монстрами. Мускулистые серые руки гигантов были опутаны шипастыми браслетами, на могучих плечах, на неестественно длинных шеях щелкали хищными челюстями полупесьи и полуптичьи морды. Дикие черные глаза пучились так сильно, что казалось, они вот-вот выпадут из орбит. Обоих посланников серого мира красиво прикончил Иванов. Причем красота движений графа была не в грации какой-либо или же картинных позах, а именно в рациональности. Минимум лишних движений, максимум убийства. Демоны еще не упали на асфальт, а наш рукопашник уже шел дальше. Над ним вспыхнул щит, затем второй. Староверов принялся за дело. Он развешивал над собой звезды, старательно раскидывая свободные сгустки энергии по товарищам. Сосредоточенный, собранный. Хорошо, пусть старается. Ему надо реабилитироваться. Из окна дома, слева от нас, со звоном разбитого стекла выпрыгнула летучая тварь и, хлопая кожистыми крыльями, тяжело направилась вглубь зону. В лапах монстра истошно верещала женщина. Дворкин среагировал раньше моего крика. Он пустил в демона кусок бордюра за миг до того, как я крикнул. Она ж упадет. Кинетик пристально наблюдал за тем, как подбитая тварь завалилась на одно крыло, теряя высоту. Ну, неплохо попал. Учел, что нельзя убивать монстра. Вот только демон с жертвой опустились на землю где-то в тумане, далеко от нас, и крик женщины резко удалялся. Скотство. Что они делают? Выругался Дворкин. Зачем тащит? Идем, идем. Держитесь дома, защищайте невинных, закричал Андрей. Кострубин и Дворкин оказались по бокам от графа Иванова, прикрывая фланги. Мрачный Обухов с алебардой двинулся за ними следом. Без пепельного медведя он явно чувствовал себя неполноценным, но это хороший для него урок. Надо уметь обращаться с любым оружием и быть боевой единицей в любой ситуации. По-хорошему ему б еще и алебарду сломать, но, полагаю, пока так делать не стоит. Не все сразу. Наш отряд шел вдоль по проспекту. Слева едва угадывались контуры жилого дома, из которого доносились мольбы о помощи, но вот рыка демонов не было слышно. То ли мы вспугнули кого-то, то ли перебили, то ли до них еще не дошла очередь. Вот только повсюду под покровом тумана плакали и кричали люди. То тут, то там слышался рык демонов и боевые кличи солдат. Вокруг шумело сражение, но я его пока не видел, и это напрягало. Зато впереди страшно сверкало, отчего туман белел. Впереди шел крепкий магический бой, отзвуки заклинаний доносились аж до меня, пробирая тело физически ощущаемыми волнами. «Черт, это все прямо серьезно. У портала заруба, давайте ускоримся», — крикнул я своим, повернулся к Лизе. «Лиза, люди, надо выводить людей, останься». Та спорить не стала, сразу бросилась в серую пелену, где угадывался темный силуэт дома. «Сюда, сюда», — послышался ее звонкий голос. «Сюда, здесь выход». Из мрака подъезда проступило несколько фигур. Женщина с плачущим ребенком, перепуганный мужчина в одних трусах, помогающий идти сморщенному деду, окровавленный юноша, бредущий босиком по асфальту и потерянно повторяющий: «Лена, Лена, вы не видели Лену?» Из темноты вырвалась крылатая фигура, целясь в идущих людей, но с визгом забилась под колючими молниями. Дожигая демона, Лена подогнала спасенных. «Давайте, милые, давайте». От гари защипало в горле. Нас нагнало несколько бойцов церкви, обходя почти у самой стены здания, но они тут же схлестнулись с еще двумя птицеписьеголовыми демонами, вылетевшими из тумана с диким клекотом. Тела воинов полетели в разные стороны, словно кегли, однако один из нападавших быстро лишился жизни в этой атаке, а вот второй, добив группу, в азарте рванулся вперед в гигантском прыжке. Он оттолкнулся от стены дома, забрав слишком высоко, и, случайно, покинул зону. Снаружи загрохотало, и стальной дождь швырнул тело обратно в серый туман. Чудище грохнулось на спину, изумленно глядя куда-то в небо. «Готов». Огонь за пределами серой зоны прекратился почти сразу, но я слышал, как пули визжат об асфальт совсем рядом с нами. Одна из пуль чиркнула у ног изумленной Лизы. «Твою мать, вы там ополумели, святоши! Не стрелять, не стрелять!» — проорал я, влив в голос побольше мощи. Наверное, мой вопль накрыл всю зону. Тем лучше. Очереди стихли. Зато сквозь туман со стороны первой церкви ворвалась еще группа служителей. На этот раз не только бойцы. Несколько священников присоединились к Лизе, помогая выводить людей. Солдаты же ушли вперед, отсекая девушку и меня от вероятного противника. «Так не пойдет. Мне надо догонять наших. Справишься?» — спросил я у Лизы и так кивнула. «Вот и славно. Не хотелось бы ее сейчас в такую мясорубку кидать. И оставлять одну не хотелось. Иди». Поняла мои сомнения она. «Я дальше не сунусь, Люшка. Иди за ребятами. Тут все будет в порядке. На словах мы все справляемся». Я еще несколько долгих секунд метался в сомнениях, а затем увидел чуть впереди и правее росчерк светящегося креста. «Паладины. Значит, фронт сдвинулся. Отлично. Хорошо, Лиза. Береги себя. Я скоро». Напоследок попросил я и рванулся вслед за нашей командой. Это вторжение нельзя было назвать рядовым. Слишком много демонов, причем демонов разного вида. Крылатые твари, птичеписья пехота, уже знакомая железная гвардия. Пока мы пробивались к источнику энергии, нам путь преградил грызун из Плевенса. Никак не ожидал увидеть эту тварь здесь. Они ж только в Англии встречаются. Какого лешего происходит? «Назад, назад!» — крикнул я. Иванов на рефлексах отпрыгнул, выполняя команду, а покрытый щетиной гигантский бобер, с клешнями и 20 паучьими глазами, грохнул хвостом по земле там, куда должен был ступить граф. В метре от него лежал убитый имперский пехотинец, и удар грызуна расплющил тело, смяв латы как фольгу. «Что это за чудище?» — крикнул Кострубин. «Что это? Надо отдать ему должное, невзирая на вопли». Наш кинетик обрушил на гиганта град снарядов, выхватывая их из темноты. В ход шло все. Осколки асфальта, обломки металла, даже какая-то тряпка полетела. Позади грызуна снова вспыхнуло магическое пламя, и в его отсвете я увидел силуэт человека с огромным молотом. Боец завис в воздухе, занося оружие для удара. Однако атаковал он кого-то другого, не грызуна. И уже в полете траектория атаки изменилась, в один миг превратившись в траекторию безвольного падения. Рядом с телом демоноборца падало оружие, глаза выбивая ему, закричал я. Зверюга прыгнула на нас, клешни вспороли асфальт, а уродливая голова рванулась к застывшему в оцепенении староверову. Андрей успел сдернуть нашего специалиста поддержки с места, и кривые зубы грызуна врезались в дорожное покрытие с таким скрежетом, что меня передернуло, как будто сам зубами об асфальт приложился. Тварь взвыла истошно, очень высоким голосом. Над моей головой пролетела ее клешня, и я поднырнул под жуткую конечность. Черт, без големов придется работать руками. Кострубин и Дворкин забросали глаза чудовища всем, чем могли. Несколько черных буркал лопнули, отчего грызун снова завопил. Под нижнюю челюсть, под нижнюю бей. Увидел я, как на холке монстра появился Иванов. Граф полоснул тварь своими алыми клинками. Из ран полилась черная кровь, но это лишь разозлило грызуна из плевенца. Он выдрал передние зубы из асфальта, взмахнул хвостом. Староверова и Дворкина как ветром сдуло. Оба улетели куда-то в туман. Иванов не удержался на взбесившемся звере и слетел с него. Кончик хвоста по касательной задел Обухова. Княжич грохнулся на спину, потеряв алебарду. Вид у него был растерянный, но уже через миг Андрей ужом скользнул навстречу врагу. «Да, Андрюша, такой бой — это вам не на медведях скакать. Грызун — зверек опасный». Я оказался у основания хвоста и вогнал в него меч. Гигант содрогнулся, выгнулся, пытаясь разглядеть нового обидчика. Справа почудилось дуновение затхлого воздуха. Что-то приближалось ко мне оттуда. Что-то неприятное. Бах! От удара клешней у меня дыхание выбило из груди. Энергетический доспех лопнул сразу. Щиты, наброшенные Староверовым, спасли от моментальной смерти, но погасить инерцию не смогли. Я взлетел в воздух, маша руками в поисках опоры, а когда грохнулся на асфальт, то, неожиданно, увидел цвета в этой мерзкой серости. Правда, это были цветные круги перед глазами после удара, и они быстро прошли. Осторожно поднявшись, я пронзил мечом вылетевшего на меня железного гвардейца и шатнулся в ту сторону, где бесновался грызун из плевенца. Вот это он меня приложил. Так, а где та сторона? Где все вообще? Откуда я прилетел? Вокруг кипело сражение, в голове шумело. Через несколько шагов я споткнулся о человеческое тело и неловко упал рядом. Ребра болели, перед глазами все плясало. Мда, что бы я ни думал о Староверове, его заклинания спасли мне жизнь. Наверное, не стоит на него ворчать. Я уперся руками в асфальт, поднимаясь, и бросил взгляд на покойника рядом. Твою мать, тело, о которое я споткнулся, было выкручено в спираль, словно его выжал как тряпку пьяный великан. Но молодое белое лицо с разинутым ртом я узнал. Глеб из команды Черного рыцаря. Мертвее мертвого. Ёшкина кошка. Откуда-то слева раздался ритмичный предсмертный рык. Шлепнуло что-то большое по асфальту, еще раз. А затем словно кто-то зааплодировал одной рукой о камни, сначала быстро, а потом все медленнее и медленнее. Агония хвоста о камни. Грызун отдавал душу кому-то. Не знаю его вероисповедания. Наверное, кому-то из наших. Стас, Игорь, Илья, хрипло закричал в тумане Андрей, как раз с той стороны. Я здесь, просипел я. Ох, как больно. Ребра сломал, вряд ли в этом гвалте меня кто-нибудь услышал. Здесь, послышалось позади холодное и ехидное. Так, кажется, я ошибся. Все-таки кто-то меня услышал, и это плохо. Но, почему этот голос так мне знаком? Я тоже здесь, хищно сообщили мне. Я медленно обернулся, не слыша более криков товарищей. Иванов что-то командовал, Андрей звал меня, безумно хохотал кто-то из сокрытых туманом солдат. Снова что-то сверкнуло, но чуть позади. Но только теперь все стало неважным. Вокруг кипела битва, звенела сталь о когти и обрывались жизни, но это было словно где-то за кадром. «Я чувствую твой дар, а значит, ты умрешь», — сказал голос. В тумане проступил человек в белых одеждах, длинные прямые белые волосы закрывали лицо, обманчиво создавая впечатление, что их владелец ничего не видит. Небольшие рога пробивались из-под прически, тщательно подпиленные и заточенные. Когда-то я их тоже точил. Грайбой, ахнул я, старый учитель, тот, кто сделал меня тем, кем я стал, кто поделился со мною знаниями, кто открыл мне тайные техники боя, научил драться так, чтобы побеждать, подготовил к жизни, стал мне отцом. Суровым, жестоким, но все же отцом. Его парные клинки смотрели лезвиями вниз и чуть-чуть в стороны. Подбородок чуть опущен, но это снова обманка. Демон видел все вокруг. Чувствовал колебания воздуха, запахи, звуки, даже перепады температур. Он учитывал все. «Ты знаешь меня?» – удивился Грайбой Белый. «Откуда? Никогда прежде я не покидал родного мира. Моя слава принадлежит лишь моей стороне. Впрочем, неважно, ты же все равно умрешь, увы. Ты убьешь меня без вызова на поединок, как наемный убийца», — сказал я, сдерживая удивление. «Может, я и правда не знаю тебя, Грайбой, я ведь думал, что ты можешь выйти на бой вместо кого-то на дуэли, что ты можешь сразиться за кого-то ради денег, ради удовольствия, ради тренировки. Но это всегда был честный вызов, Грайбой Белый, что изменилось? Откуда ты знаешь мое имя?» Похолодел голос учителя. Он медленно двинулся в сторону, обходя меня справа. Из тумана вылетел воин церкви, и длинноволосый даже не посмотрел в направлении противника. Неуловимое движение, и клинок вошел в смотровую щель бедняги. Короткий взмах, капли стряхнутой крови упали на асфальт, и только после этого тело бойца коснулось земли. Грайбой неотрывно смотрел на меня. «Ты заинтриговал меня, мальчик», — признался он. «Ты это он, верно?» «Тот, о ком говорил Мордорт». Сзади снова кто-то заорал, истошно, прощаясь с жизнью. Слева бахнуло, с ревом и грохотом, запахло пылью и каменной крошкой. Я пытался проморгаться от едкой взвеси, поднятой чьим-то падением или ударом. Откашлялся, глаза заслезились. Грайбой приближался. Безмерное безвременье, сколько раз я видел эту неспешную плавную походку. Сколько раз эта кажущаяся неторопливость в один миг обращалась в стремительную атаку, после которой противник демона-дуэлянта терял жизнь. «Ты тот, кто должен умереть ради всеобщего блага», — искренне поинтересовался он. «Я не хочу драться с тобой, Грайбой Белый», — помотал головой я. «Не хочу и не стану. Пусть это останется с тобой до конца, но драки и не будет, мальчик». Он поднял голову так, что волосы расступились, явив холодную полуулыбку. «Будет только смерть. Ты слишком юн, чтобы драться. Но, тем не менее, я вызываю тебя на бой, и отказ не принимается. Я знал, как он атакует. Знал, куда будет бить, куда ударит, если первый натиск окончится неудачей. Сотни, тысячи поединков Грайбоя проходили перед моими глазами. Поэтому я ушел от первой атаки, затем от второй, от третьей. Ребра болели и мешали страшно от резких движений, но выбирать не приходилось. Когда серия закончилась, и ни один из ударов не достиг цели, Грайбой остановился и хмыкнул. «Ты хорош, потому что меня учил ты», — хотел сказать ему я, но промолчал. «Не поверит, не поймет, я не хочу драться с тобой, но ведь должен, должен. Душа, ты чего, почему так все серьезно? Будь здесь кто угодно из мира демонов, было бы весело и задорно, даже если бы мне кишки выпустили. Но тут оказался именно Грайбой, единственный демон, смерти которого я не хотел. Жаль», — печально ответил дуэлянт, медленно, но неумолимо двигаясь в мою сторону. «Найди себе врага по размеру», — крикнули из-за спины демона. Голос звучал глухо, сквозь клочья тумана с лязгом проступила фигура рыцаря. «Борзов, уходи отсюда», — заорал я ему. «Уходи». Грайбой неспешно, нарочито неспешно попятился, держась так, чтобы видеть нас обоих. Голова его снова опустилась, а хищные клинки чуть подрагивали, мечтая сорваться в стремительный и смертельный полет. «Назад, Артемьев, он мой», — заорал Борзов. «Узнал, засранец. Борзов, уходи, дурак, уходи отсюда, он убьет тебя». Рыцарь только захохотал, а затем обрушился на Грайбоя со всей мощью, которой владел. Клинок его сверкал, опускаясь так быстро, что стало страшно. Сколько же сил для боя вычерпывает демоноборец? Несмотря на вес доспехов, Борзов двигался стремительно и легко, но перед ним был лучший дуэлянт из тех, кого я знал. Грайбой Белый ловко уходил от всех атак рыцаря, плавно смещаясь так, чтобы все время оказываться где-то в стороне, при этом стараясь держаться так, чтобы рыцарь оставался между нами. Демон ждал атаки с моей стороны. «Грайбой, отступись, мы не враги. Прошу тебя», — крикнул я, — «мы не враги». Борзов с ревом рванулся вперед. Один рубящий, второй рубящий, пинок ногою в живот, и вот здесь Грайбой его и поймал. Подбросил левый клинок, перехватил стальной сапог рыцаря, дернул, и когда воин сел на шпагат, то поймал подброшенное в воздух оружие и одним движением вонзил оба меча в забрало рыцаря. Отступил, снова стряхивая кровь. Борзов молча завалился на бок. «Черт, зря ты ему не помог», — мелодично сказал Грайбой. «Я здесь, чтобы убивать одаренных. Таков уговор. Я исполняю уговоры. И ты прав, мальчик, мы не враги. Ничего личного». Я отвел свой клинок в сторону, пропуская через себя силу. «Выбора нет. Придется драться. Раненым, неполноценным, против лучшего мастера дуэлей». Грайбой медленно пошел ко мне, и его волосы снова скрывали бледное лицо. «Ну, прости, отец. И да, Мордорт, ты ответишь мне за такую подлянку». Глава 11. Когда мы с моим учителем сошлись в схватке, то мир вокруг будто потускнел еще больше. Звуки притихли, да и суета теней в тумане как-то замедлилась. Так бывает, когда обостряются чувства, а концентрация достигает предела. Бой, несомненно, предстоял серьезный. Ведь передо мною был не какой-то дворянчик с десятком дуэлей за плечами, и это уже прямо матерый тип будет, обычно за первой у многих заканчивается путь поединщика. Передо мною оказался Грайбой Белый, демон, который зарабатывал дуэлями себе на жизнь, зарабатывал в мире, где смерть это событие ничем не отличающееся от обеда, просто неминуемый этап существования, так что в бою с таким противником я действовал от обороны, во-первых, так надежнее, а во-вторых, я до сих пор не решился биться против учителя насмерть, надеялся, что если потяну время, то получится избежать развязки. Перед лицом учителя, заменившего мне отца, я снова стал тем робким брошенным в портал мальчишкой. Я видел смерть Грайбея, и не хочу видеть ее еще раз. Белый демон перетекал из стойки в стойку, то атакуя стремительно, то выходя с дистанции боя демонстративно неспешно, а затем вновь ныряя вперед и рассекая воздух яростными сериями. О, я много раз видел это. Я знал его, потому был готов к любым финтам. Лицо демона-дуэлянта скрывали волосы, и потому считать эмоции учителя я не мог, но можно быть уверенным в том, что он удивлен. «Почему ты не атакуешь, мальчик?» – спросил Грайбой после очередного захода. Он отступил, плавно сдвигаясь вправо. Наш танец ненадолго прервали. С ревом на меня спикировала крылатая тварь, но тут же жалобно пискнула и заглохла. Сталь моего клинка пронзила ей горло, и бьющееся в агонии тело грохнулось на асфальт. Из тумана почти одновременно выскочили имперский латник и инок первой церкви. Вооруженный мечом и щитом боец ринулся в атаку на белого демона, в то время как священник выкрикнул заклинание, отчего лезвие латника засверкало ослепительным пламенем. Грайбой убил обоих демоноборцев в течение секунды, и даже не повернувшись к жертвам. Причем на этот раз он выместил на них свою досаду за неудачный бой и весьма кроваво обошелся с бойцами. Белые одежды дуэлянта покрылись брызгами и пятнами. Ярость Грайбея пробудилась на пару мгновений и тут же исчезла. Демон снова стал спокойным, мягким в движениях. «Ты ведь можешь нападать. Я вижу, что ты можешь. Я вижу твой потенциал. Ты боишься?» В размышлении проговорил Грайбой, крутанул в кистях мечи, плавно приближаясь ко мне маленькими, танцующими шажками. Казалось, будто он плывет над асфальтом. «Я не хочу с тобой драться», — упрямо сказал я, внимательно следя за движениями учителя. Силы подходили к концу. Странно, что мне до сих пор удалось пережить все атаки Грайбея. Да, я знал его тактики, его движения, но мощь его мне тоже была известна. Встречать натиск учителя с моими текущими запасами энергии, которой я компенсировал недостаточную физическую подготовку тела, долго не смогу. Еще несколько таких серий и я просто погибну. Но еще не поздно начать драться по-настоящему, а не только обороняться. Еще не поздно. Однако, надежда на другой исход еще теплилась. И, наверное, не зря. Потому что я знал его слабости. У меня оставался шанс. «В тебе есть искра, мальчик», — вдруг промолвил демон-дуэлянт. «Вижу ее. Теперь я ее вижу хорошо. Ну, слава всему хорошему», — заметил. «Это повышает мои проценты на успех мероприятия. Да-да, главная страсть Грайбея Белого – это драка. Искусство и поэзия смертоносного боя. Учитель всегда говорил, что если хочешь сражаться красиво, то должен обладать внутренним даром дуэлянта, высшей искрой, дарованной вечностью только избранным. Грайбей часто сетовал, что найти хорошего ученика невозможно, что он готов отдать правую руку, если встретит достойного, что судьба подарила ему, когда он пошел на поводу несвойственной жалости, ученика, которого он не ждал. Та жалость и была знаком, ведь только позже демон разглядел в мальчишке то, что искал всю свою жизнь. «Привет, хе-хе, еще раз», — Грайбей остановился, задумчиво продолжая. «Ты можешь стать поединщиком, о котором сложат легенды». Он поднял голову, и волосы соскользнули с бледного лица, явив большие глаза без ресниц и ужасные шрамы. Демон был жесток, груб, но он был мне как родной. Я ведь даже будучи в сером мире, будучи лишенным души, а значит и яркости чувств, несколько недель не мог прийти в себя после того, как Грайбой погиб. Не хочу это вспоминать, не хочу. Сейчас он жив и пусть так будет дальше и завтра. «Ты можешь стать лучше меня», — удивленно ахнул демон-дуэлянт. «Я вижу это. Ты уже знаешь то, чего не должен». «Как? Откуда?» Я пожал плечами, но не расслаблялся, потому что знал, кто передо мною. Ждал особенной проверки, и Грайбой не разочаровал. Он резко атаковал, взвившись в смертельной карусели. Демон подпрыгнул почти на метр, вращаясь всем туловищем с такой скоростью, что руки с мечами размывались в сером тумане. Я встретил его бурлящим ветряным блоком, выложив последние силы. Этот прием учитель показывал мне, и он же учил единственному верному варианту защиты. Едва меч попал в блок, наткнувшись на сопротивление ветра, я резко опустил температуру внутри воздушной ловушки, замедляя зачарованную сталь. Я знал секрет его приема и хитрости оружия. Первой ошибкой была бы попытка уйти от удара. Тем бы я дал еще больше разогнаться смертельному волчку, а чем больше в нем силы, тем неудержимее он становится. Но если все-таки решил уклоняться, то ноги в руки и беги до горизонта, в надежде, что демон устанет догонять. Вторая ошибка была бы заслоняться от вихря любой материальной преградой, потому что клинки Грайбея сносили все, даже зачарованная сталь рвалась как бумага, когда он запускал свой смертельный танец. Третья ошибка была бы не делать вообще ничего. Тут даже примеры не нужны. На моем уровне варианты противодействия заканчивались. Кроме того, что я и использовал, кружащийся в смертельном вихре демон попался в ловушку, не ожидая от юнца цветного мира такого ответа. Рукоять клинка вырвала из ладони демона, и он вскрикнул от боли, а затем инерция бросила его прочь, выбив из танца. Он отлетел на несколько метров, размахивая руками и пытаясь остановиться. Упал на асфальт, рядом с трупом одного из воинов церкви. Резко повернул ко мне голову. «Откуда ты знаешь?» – ахнул демон. Он торопливо поднялся на ноги, смел с лица волосы, вглядываясь в меня. «Откуда?» Я молчал. Позади слышались зычные команды, вперемешку с религиозными напевами. К нам приближались более организованные гости, чем спешно собранные для атаки патрульные первой церкви. Последних, должно быть, давно уже всех перебили. «Священное братство!» – заорал кто-то. «Именем Иисуса, в атаку!» «Ну да, точно они. Надо тянуть время. Дуэлянт не станет сражаться с ними и отступит. А, значит, мне не придется его убивать. Ох, поторопитесь, святоши, поторопитесь. Я тяну время, но надолго меня не хватит. После этого блока меня вообще ни на что не хватит». Тело ныло от макушки и до пальцев ног. Руки дрожали. Грайбей в атаку не лез, и спасибо на этом. «Мордорт не врет, ты был с нами, ты победил голодного бога, это все уже было», — ошеломленно сказал он. «Или это будет, ты не мог знать, как отбить эту атаку?» «Не мог, если только я тебя этому не научил». «Я учил тебя тогда, но как?» Я молча подтолкнул ему клинок, выдранный воздушной ловушкой. Грайбей подхватил его с земли, попятился. Рядом с ним вдруг возникла уже знакомая мне обнаженная щитница в юбке. «Мариин, вроде бы». Черный столб света висел над ее головой, устремляясь куда-то в серые небеса. Бездушные стояли плечом к плечу, источая проклятый свет. «Он еще жив!» – прошипела демоница, с презрением глянув на Грайбея. «Ты не смог, белый слабак!» Тот не ответил. Он смотрел на меня с нескрываемым изумлением. Впрочем, демоница и не ждала объяснений. Мариин хищно оскалилась и прыгнула на меня, будто пантера в смертельной атаке. Вытянувшись в полете, она ударила кромкой щита, от которой я еле увернулся, почувствовав на лице дуновение воздуха. Мариин приземлилась на асфальт и тут же атаковала сверкающим клинком. Я машинально парировал атаку, и мой меч сломался при ударе, словно веточка. «Ёшкина ты кошка! В сторону, Илюша!» Магия, окутывающая оружие Мариин, обожгла предплечье. «Так, это нехорошо, очень-очень нехорошо». Однако я хоть и был пуст по силами, но сдаваться не собирался. Мариин с хохотом двинулась на меня, размахивая мечом и то и дело, пытаясь врезать мне в лицо щитом. Демоница взвизгивала с каждой атакой и некрасиво щерилась. Грайбей стоял неподвижно, наблюдая за схваткой. Я же пятился и уклонялся, поджидая удобный момент, и он, как всегда и бывает, представился. Из-за остервенелого замаха меча демоница шагнула чуть дальше, чем это было безопасно. Визга в этот момент уже не было, наверное, бездушная сразу поняла, что ошиблась. Мариин замерла в неудобной позе, и в этот момент я и поднырнул к ней, крутанулся в подсечке. Демоница грохнулась на асфальт, молча, без звука. Я торопливо залез за пазуху и почувствовал в ладони вложенную рукоять еще одного меча, уже тяжелого, обычного. Жаль предыдущее оружие, но что поделать, иногда инструмент ломается. Выудив оружие, я настороженно уставился на неподвижно лежащую Мариин. Головой приложилась, что ли? Демоница не шевелилась, а силуэт Грайбея уже растаял в тумане. Сзади почудилось движение, и рядом со мною оказался могучий боец с двуручным крестом. По правую руку от него вышагивал еще один такой же, и еще, за ними двигалась стена щитов с сияющими крестами. Все, первая церковь подвезла резервы, теперь все должно быть попроще. «Юноша, эвакуационные команды ожидают тебя там», — зычно проговорил он, указывая направление, затем увидел труп женщины и добавил: «Но, впрочем, вижу, что твои умения понадобятся Господу. Восславь его имя кровью неверных». От церковников отделился диакон-лекарь, коснулся моего плеча, бесцеремонно считал мое состояние, вздохнул тяжело: «Ты на грани, сын мой, отступи, дальше будем действовать мы именем Господа», — сказал он, возвращаясь назад. Святое воинство двинулось дальше, а я остановился над трупом демоницы, уставившись на две кровавые раны вместо ее глаз. Раны, оставленные узкими и легкими клинками. Раны, нанесенные со спины и пробившие хорошенькую головку насквозь. Грайбой успел убить Мариин, пока я крутился в подсечке, или та долгожданная ошибка атаки была вызвана его вмешательством. Учитель успел прикончить демоницу и отступить. Я достучался до него. «Спасибо, отец», — под нос сказал себе я. Подобрал светящийся клинок, и по жилам пробежала дрожь от скрывающейся в оружии мощи. Хороший подгон, какой баланс. Ох, теперь натворю делов-то. Я с интересом изучал клинок, когда услышал голос Андрея: «Илья, Илья, я здесь». Болело все, но на этот раз вместо писка получился вполне себе крик. Княжич оказался рядом почти сразу. Бегло убедился, что я в порядке, затем заметил труп Мариин. Черный свет уже почти не был виден, едва сочась из тела убитой. Надо бы забрать ее сущность, но слишком много свидетелей. Это же бездушная. «Илья, ничего себе, что с остальными?» Не прокомментировал я ситуацию. Вывели группу жителей из того дома, он махнул куда-то в сторону, в серый туман. «Иванов ранен, Кострубин тоже. Ничего серьезного, но я приказал им отступить. Да и церковников набежало, они всех заворачивают. Ты как, сражаться сможешь? Староверов и Дворкин сопровождают раненых, но я готов идти дальше». «Молодец, княжич, готов он». Я медленно помотал головой. «Если только у тебя нет амулетов заряжающих», — добавил, подумав. Андрей помрачнел и с сожалением глянул куда-то вглубь зоны вторжения. С его алебарды вязко капала черная кровь. «Меня хорошо размотала эта дама», — я кивнул на убитую Мариин. «Говорить про Грайбая я не хотел. Проклятие! Борзов низвергнут», — ахнул княжич. Бросился к лежащему на асфальте черному рыцарю. «Что стало с его командой? Ты видел что-нибудь?» «Видел еще одного из его ребят. Тоже убит. Горе уезду», — прошептал Лобухов. «Невосполнимая утрата. И именно в этот момент умер хранитель портала, которого я так и не увидел. Не знаю, кто до него добрался, церковники или кто-то из одаренных. Неважно. Выброс энергии наполнил меня силой. Я стоял, пошатываясь под невидимыми волнами, восполняя запасы, прокачивая их в хранилище через растянутые каналы. Ощущение, когда ты делаешь слишком большой глоток, будто глотку сейчас разорвет, и уже нет дороги назад, уже надо проталкивать вглубь.